Скрытие первой печати. Несмотря на многочисленные заботы по возвращению в своей стране независимости, Далай-лама никогда не забывал о священной обязанности по отношению к Мексике. Уверившись, что пробуждение мексиканской чакры уже началось, он предпринял определенные действия по ускорению этого процесса. Это произошло во время его исторического визита в Мексику в 1989 году. В 9.47 утра 3 июля 1989 года 14-й Далай-лама прибыл на вертолете в древнюю столицу Тольтецкой империи. Не выполняя никаких видимых церемоний, с той же естественностью и отсутствием торжественности, с какими обычно вставляют ключ в замочную скважину, поворачивают его и открывают дверь, Далай-лама сломал невидимую печать у основания пирамиды Солнца. Несколько слов, тихо произнесенных в сопровождении быстрых движений руками, оказалось достаточно для выполнения этой задачи. Энергия, которая излучалась сердцем пирамиды, теперь могла сделать первое движение на пути к своей вершине. Вскрытие второй печати. Энергия, вырвавшаяся из пирамиды, теперь текла наружу. Но по-прежнему не работал резервуар-отводник на площади напротив пирамиды, и энергия била ключом безо всякой возможности ее применения. Исполняя строгий приказ самого Далай-ламы, в марте 1990 года в Теотиуакан прибыли 8 лам из монастыря Ганденгшарце. Этот монастырь был основан в 1409 году Дзонхавой и славился с самого начала своим образованием, сконцентрированным на развитии способностей обычно дремлющих человеки. Для этого использовались самые разные методы – священные танцы и песнопения, слова силы, мантры и тщательное изучение буддийской доктрины. С подчинением Тибета Китаю монастырь был эвакуирован в Гималайскую область Индии и продолжил свою работу. В 1989 году Далай-лама назначил настоятелем монастыря Канжура Ринпоче Лапсана Табжала, ламу известной святости, прославившегося чудесными исцелениями, и до назначения жившего в отдаленном горном монастыре. Утром 21 марта 1990 года ламы приехали в Теотиуакан. Создание в июле 1989 года Тибето-Мексиканского дома позволило решить многие проблемы с устроением этого визита. Лам ожидала огромная толпа в 30 тысяч человек, почти все одетые в белое. Спустившись к храмику посреди площади напротив пирамиды Солнца, ламы во главе с Ринпоче Табжалом приступили к церемонии, с большим умением управляясь со своими ритуальными инструментами, большими медными трубами, маленькими барабанами, колокольцами и тарелками. И издавая необычные горловые звуки, посланцы Тибета создали особое саркальное пространство, убедившись, что тесная связь между исполнителями ритуала и энергией пирамиды установлена. Ринпоче Табжал резким голосом произнес секретное заклятие, которое разрушило печать на этом месте. Вскрытие печати все присутствующие ощутили как волну необычной редкости, накатившую на них. Но поток энергии, который бил из основания пирамиды, хотя и начал теперь свое восхождение, натыкался на еще одну печать, наложенную вместе одной из больших платформ, находившихся у самой нижней части сооружения. Для разрушения этой печати была назначена дата через 2 года, в день весеннего равноденствия 1992 года.